Глава 8. «Нет!» Я моментально проснулась, отшатнулась от служанки и ударилась бедром о край медной ванны. Зашипела от боли и потерла место ушиба. «Да!» — настояла на своем пифаль. «Это будет первая брачная ночь после их свадьбы». «Рада за них!» — взмахнула я одной рукой, а другой плотно прижала полотенце к груди. «А я-то тут при чем? Я не Адель!» и исполнять ее супружеский долг не собираюсь. Кажется, вы забываете о нашем уговоре. Никто не должен заподозрить подмены. А я сказала «нет», — чеканя каждое слово, ответила ей. Спать с чужим мужиком я не буду. Ага, сейчас, блин, платок вышить, в кроватку лечь, а дальше что, пяточки помассировать? Обойдется. Не вам решать! Служанка вытащила из шкафа длинную ночную сорочку небесно-голубого цвета. Из настолько тонкой ткани, что все попросту просвечиваться должно. «Одевайтесь, миледи!» Пифаль втолкнула мне в руки похабный пеньюар. «Я буду в коридоре». И вышла, оставив меня с влажными волосами и ночнушкой в руках. План созрел моментально. Оставалось только надеяться на то, что он сработает. Скинув полотенце, я надела полупрозрачную сорочку, двумя пальцами оттянула ее от груди и поискала глазами халат. «Хочет Пифаль, чтобы я встречала мужа принцессы в этом? Пожалуйста!» Халат запахнула настолько туго, насколько это вообще было возможно. Так, это есть. И последняя деталь. Когда в дверь требовательно постучали, я была уже во всеоружии. К выходу шла неспешно, также медленно открывала. И с недоумением вскинула бровь, оказавшись на пороге. Да, это был герцог Этьен, но пришел он не один, а привел с собой целую команду поддержки, состоящую из десятка бородатых мужчин в белых и синих рясах. Где-то я слышала, что первую брачную ночь монархи и знатные аристократы превращали в целое представление. Похоже, это не вымысел. «Вы что-то хотели, дорогой супруг?» Самым беззаботным тоном поинтересовалась я у Роналда, прислонившись плечом к дверному косяку. Сам герцог стоял впереди всей процессии. Темная рубашка натягивалась на груди при дыхании, большие позолоченные пуговицы поскрипывали. Да-да, настолько оглушающая тишина образовалась в коридоре после моего вопроса. В сторону Пифаль, которая замерла у окна, я старалась не смотреть. Сейчас все мое внимание было сосредоточено на муже принцессы. «Время для нашей первой ночи пришло», — сообщил он, собираясь сделать шаг вперед. «Разве?» «А это кто?» Я кивнула в сторону сопровождения герцога, а его самого остановила, упершись указательным пальцем в грудь. «Свидетели?» Недовольство начало просачиваться в голос мужчины. «Ага, время тянуть не вариант. Пора переходить в нападение». «Неужели вам не передали скверные известия?» Наигранно вздохнула я, закатив глаза. «О чем?» Герцог явно начинал терять терпение. «Как?» Переигрывая, охнула я. «Я ведь не могу сегодня, и завтра тоже, и еще где-то недельку. Вы, конечно, вряд ли страшитесь вида крови, дорогой супруг, а вот ваше сопровождение, боюсь, не оценит такого зрелища». Я бросила взгляд ему за плечо и покачала головой, поджав губы. «Леди Этьен!» Грудь под моим пальцем завибрировала от рыка. «Вы забываетесь!» «Вовсе нет!» Я натянула самую милую улыбочку и посмотрела Роналду в глаза. «Я просто беспокоюсь о вас и ваших подданных. Ах, да, еще! Вы не расстраивайтесь так, смотрите, что у меня для вас есть!» Жестом заправского фокусника я вытащила из рукава халата вышитый пифаль-платок. «Спасибо, можете сказать моей камеристке», — добавила я, когда герцог резко выхватил у меня из рук ткань. И закрыла перед его носом дверь. Прижалась к ней спиной и постаралась отдышаться. Сердце бешено колотилось в груди. Мне этот разговор может ой как аукнуться. Но неделя... Я выбила себе неделю. За это время нужно кровь из носу найти потерявшуюся душу принцессы и встретиться с магом. «Вы его оскорбили!» Меня буквально снесло дверью в сторону. Разъяренная Пифаль ворвалась в комнату. Лицо женщины покраснело, ноздри раздувались. «Оскорбили!» — повторила она, сжимая кулаки. «При свидетелях!» «Я же сказала, что спать с чужим мужем не буду!» «Да еще и сказали! О таком! Таком!» Камеристка задыхалась от возмущения. «О таком не полагается говорить своим мужьям!» «Какое счастье, что это не мой муж!» Огрызнулась я, стянула халат и поплелась к кровати. Эта короткая стычка выбила из меня все оставшиеся силы. «Дрянная девчонка! Ты не понимаешь, что наделала! Ты только что оскорбила герцога! Думаешь, тебе это сойдет с рук?» «Мне, может, и нет», — залезая на кровать, отозвалась я. «А вот принцессе может. К тому же он получил такой желанный платок. Пусть порадуется». Я уже несла какую-то околесицу, падая лицом в подушку, но решила, что подумаю обо всем, что сегодня сделала, завтра. Пифаль еще что-то бормотала себе под нос, когда я погружалась в сон. Но это меня уже не волновало. Кабинет герцога Этьенского. «Прости, я только сегодня прочитал записку». Томаш шагнул в кабинет. Его господин медленно поднял голову, взглянул на советника и жестом предложил занять кресло напротив. Перед Роналдом лежала расстеленная карта материка. Мужчина подготавливался к теме сегодняшнего заседания совета и вместе с тем составлял рапорт его величеству. Но пока чернильница была закупорена, а лист пуст. «Как все прошло?» Лорд Мануа жестом позвал слугу, который ожидал в углу кабинета. «Прикажи подать чаю». Малец склонился и поспешил выполнить поручение. «Никак». Герцог передвинул фишку на карте. «Она меня выставила». «Что сделала?» Томаш удивленно вскинул брови и застыл. «Выставила». Роналд вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Ну что ж, теперь я хоть с женой своей наконец познакомился. Воспитанием не блещет». «Ну так ее и воспитывать-то было сложно», — пожал плечами советник. «Нечему удивляться. Помощь моя нужна?» «С рапортом или с женой?» — кисло улыбнулся лорд Этьен. Томаш не ответил, только кивнул в сторону пустого листа бумаги. «Вряд ли он пришлет еще людей», — постучав пальцами по столешнице, пробормотал герцог. «Похоже, придется объявлять мобилизацию крестьян». «Они этому рады не будут», — советник нахмурился. «И так сейчас с урожаем проблемы, а твоя жена еще и помочь одной из деревень пообещала». «Да, я слышал». Роналд замер и тяжело посмотрел на друга. «Может, ты объяснишь? Почему именно она проводила день жалоб? У тебя есть все полномочия для этого. А ты посадил на трон девчонку, которая только глаза открыла». «Полномочия-то у меня есть», — скривился Томаш. «Но народ уже злится. Тебя в герцогстве месяцами нет с этой зачисткой мертвых земель». «Флемур хочет расширять границы», — пожал плечами полководец короля. «Да и твари сейчас подозрительно много, будто бегут от чего». «Так вот», — лорд Мануа тряхнул головой, — «народ злится, а вид выздоровевшей молодой герцогини помог усмирить их. Так что это неплохо играет нам на руку. Я уже начал договариваться о поставках зерна из Авеля, у них цена ниже». «Я видел отчеты», — кивнул мужчина, — «но стоит обождать. На носу прием, возможно, я смогу договориться с кем-то из вельмож. У них тоже есть земли и зерно». «Думаешь, они запросят меньше?» — скривился Томаш. «Лучше рассмотреть все варианты. Время у нас еще есть». Советник не стал спорить с Роналдом. Пусть у того почти не было времени на то, чтобы следить за своими обширными землями. Часто принятые им решения оказывались весьма хороши. «Поручи казначею оплатить работу учителей», — выдал задание герцог, составляя начало письма. Перо тихо заскрипело о бумагу, оставляя тонкий чернильный след. «Для леди Этьен? Из какой казны?» «Из ее приданного. Прислала вчера записку через свою служанку. Хочет наверстать все упущенное». «Звучит разумно», — согласился Тамаш. «Все же она герцогиня?» Лорд Этьен промолчал. «Пока Адель может удерживать недовольный народ своим присутствием, это нужно использовать. По крайней мере, до тех пор, пока он, герцог Этьенский, не разберется с проблемами, что навалились, пока его 2 месяца не было дома». Алина Невская. «Ты должна чувствовать хоть что-то!» Пифаль нависала надо мной пугающей тенью. «Может, хоть объясните, какой должна быть эта связь?» Со вздохом уточнила я. Утро опять началось для меня рано. И я уже начинала задаваться вопросом, это расписание для всех принцесс или только надо мной так издеваются? На кровати передо мной была расстелена карта материка. И я гипнотизировала ее взглядом уже больше часа, но ничего не могла почувствовать. «Пей еще!» Пифаль подсунула мне под нос кубок с индовиром. От сладкого запаха замутило. «Его вообще можно столько пить?» Покачала я головой, возвращаясь взглядом к карте. «Это еще радуйся, что тебе его дают! Знаешь, какой священный град выставил цену за бутыль индовира?» Вопрос был риторическим. Я забрала кубок и, скривившись, выпила все без остатка. За утро это была уже 3-я доза. «Ну что?» Пифаль отобрала чашу и опять нависла надо мной. «Да ничего я не чувствую», — с разочарованием прошептала я. От отчаяния хотелось тихонечко взвыть. Чем дольше я буду искать душу Адель, тем мне же хуже. «Ладно». Камеристка стянула с покрывала карту и начала сматывать ее в рулон. «Тогда попробуем позже. Собирайтесь, миледи. Сегодня у вас занятия по танцам и сопутствующему этикету». Я тихонечко заскрипела зубами. Прием, который устраивает в честь Адель ее муж, мне тоже может пригодиться. Я все еще не отчаивалась отыскать тех, кто знает о сильных магах поблизости. Пусть самые мощные и обитают в священном граде, который, к слову, находится офигеть как далеко от королевства Флемур, но могут ведь изгодиться и те, что попроще. — Вы нашли того, кто это вообще сделал? — спросила я, спрыгивая с кровати. — Если кто-то из замка поменял души местами, значит, этот кто-то может помочь, нет? — Нет, — бросила на меня взгляд служанка. — Перемещение душ — слишком сильные чары для рядового волшебника. Адель пытались убить, но что-то напутали. Другого варианта попросту быть не может. В комнате висел запах магии смерти. Я закусила губу. И если кто-то из замка хотел убить Адель, а Адель теперь я, вывод напрашивался сам собой. Убийца попытается провернуть это еще раз. Никаких сомнений. Глава 9. «Шаг, шаг, шаг!» — командовал невысокий полноватый мужчина. Сам он с дыхания сбился на 3-м круге и теперь стоял в углу зала, наблюдая за тем, как я вальсирую с невидимым партнером. Ну, или почти вальсирую. Шаги немного отличались, но для меня не было ничего сложного. 3 года занятий бальными танцами прошли не зря. Что-то на подкорке сохранилось. «Очень хорошо, леди Этьен!» — радостно захлопал в ладоши преподаватель. «У вас талант!» «Спасибо!» Я искренне улыбнулась. Кто бы мог подумать, что изучение местных танцев поможет мне разгрузить голову, по-новому взглянуть на многие происходящие со мной тут вещи и даже принять несколько решений. Некоторых вещей я в упор не замечала до этого момента. К некоторым относилась не так серьезно, как стоило бы. Похоже, танцы теперь мой релакс в этом мире. «Отлично, миледи, просто отлично!» наградил меня очередной похвалой учитель. Улыбнулся и пообещал. «Сейчас я отдышусь и покажу вам танец, которым обычно начинаются балы». «Разве на скором приеме буду танцевать?» Вопрос раздался со стороны арки, заменяющей дверь в лиловую залу. И этот голос я уже хорошо знала. «Мы не можем исключать такую возможность, лорд Мануа!» Учитель ответил первым, низко поклонившись. А когда выпрямился, лицо его покраснело от натуги. «Доброе утро, леди Этьен!» Тамаш поприветствовал меня легким поклоном. «Вижу, вы весьма преуспели». «Пока есть чем гордиться», — отозвалась я. «Тогда, может, я составлю вам пару, если ваш учитель не против?» «О, конечно, пожалуйста, я не поспеваю за леди Этьен. Столько сил, столько прыти!» «Почему нет?» — пожала я плечами. «Все же с партнером куда проще. Тем более с тем партнером, который уже знает изучаемый танец». Тамаш открыто улыбнулся, поправил синюю шелковую рубашку с изящным жабо и, подойдя ко мне, подал руку. «Тогда позвольте пригласить вас на танец, леди Этьен». «С удовольствием», — беззаботно отозвалась я, вкладывая пальцы в чужую ладонь. И только потом внутри проснулся едкий голосок, шепнувший, что вообще-то по правилам этого мира он должен просить разрешения у герцога, и противно захихикал. Лорд Мануа положил левую руку мне на талию, обернулся к преподавателю и кивнул. «Шаг!» — скомандовал тот. «Шаг!» Тамаш повел, заставляя меня раз за разом отступать. «Вы не слишком утомляетесь?» — участливо поинтересовался мужчина, кажется, совершенно не слушая счет учителя. «Спасибо за беспокойство, все хорошо», — пробормотала я, пытаясь запомнить ритм и действия в танце. Мы будто бы рисовали прямоугольник в пространстве, время от времени меняясь местами. Шаги были то длинными и долгими, то короткими и быстрыми. Иногда меня резко разворачивали, отчего лиловые стены кружились, превращаясь в единое яркое пятно. «Что говорит лекарь Льюх?» Продолжил светскую беседу советник герцога. «Что мне повезло?» — усмехнулась я, пристально наблюдая за его реакцией. «В замке есть тот, кто попытается убить меня еще раз, и я должна убедиться, что этот человек не на расстоянии вытянутой руки». «Это в самом деле так», — искренне улыбнулся Тамаш. «До сих пор не могу поверить, что вы оправились и танцуете со мной». «Не советую забалтывать меня», — хмыкнула я. «Каблуки у этих туфель довольно остры». «Правда?» Тамаш резко развернул меня к себе спиной и, заставив прогнуться, прошелся руками по бокам. У меня перехватило дыхание. «Тогда хорошо, что вы отлично чувствуете ритм», — шепнул он мне на ухо и отступил. «Прекрасно, просто прекрасно!» — воскликнул преподаватель, хлопая в ладоши. «Леди Этьен, вы будто всю жизнь танцуете! Уже начинаю задумываться, точно ли вам нужны мои занятия!» Я смущенно пожала плечами, чувствуя, что меня перехваливают. «Это на самом деле так!» — поддержал преподавателя Тамаш, заложив одну руку за спину, а вторую отведя в сторону. И поклонился, завершая танец. Запоздало я присела в неумелом реверансе, надеюсь, что не сильно испорчу этим общую картину. «Благодарю за похвалу», — выдохнула, выпрямляясь. «Что у нас дальше?» «С танцами на сегодня закончим», — объявил учитель, сверкая, как начищенная монета. «Самое основное мы уже закрепили. Думаю, что ваш первый прием пройдет без неловкостей. А сейчас перейдем к вееру, миледи. Он является неотъемлемой частью всех приемов и балов». «Веер?» Я нахмурилась, а Тамаш коварно улыбнулся. «Конечно!» Учитель схватил два белых и слегка потрепанных веера с ближайшей тумбы. «Вот, возьмите!» Я все еще не понимая, что происходит, подошла и взяла в руки веер. Он оказался не таким легким, как мне показалось на первый взгляд, но довольно удобным. Раскрыв его, я направила себе в лицо волну воздуха и вопросительно вскинула брови. Так и хотелось спросить, разве его используют не для охлаждения в жаркий день? «Отлично!» — пылая каким-то нездоровым восхищением, одобрил мое действие он. «А теперь смотрите!» Он распахнул свой веер и поднес его к лицу. «У веера есть свой язык, которым дамы общаются на приемах», — ошарашил меня новостью мужчина. «Когда вы держите раскрытый веер левой рукой и подносите его к правой щеке, вот так, это означает «да». Я кашлянула от неожиданности. «Если держите правой рукой и подносите к левой щеке, это «нет», — продолжал объяснять учитель. Тамаш тихо посмеивался, стоя от меня в нескольких шагах. Учитель покосился на советника и, глядя мне в глаза, коснулся открытым веером мочки левого уха. — Как думаете, леди Этьен, что значит этот жест? — «А нас подслушивают? — ляпнула я наугад, тоже глянув на лорда Мануа. — Верно! — учитель расплылся в довольной улыбке. — Это означает, что за нами следят, как делает сейчас лорд Мануа. Также можно подать жест «молчать». Мужчина приложил сложенный веер к губам. Тамаш шутливо вскинул руки. «Сдаюсь, меня раскрыли». «Вот-вот», — поддакнул учитель. «И как мне обучить юную леди премудростям, когда вы так нагло за нами наблюдаете?» «Не смею больше отнимать ваше время», — посмеиваясь, согласился Тамаш. Повернулся ко мне, слегка наклонил голову и произнес. «Леди Тьен, спасибо за танец. Было приятно провести время в компании столь прелестной дамы». И, кивнув учителю, поспешил на выход из залы. «А вот с такими мужчинами вам стоит быть осторожнее», — протянул мой учитель. «Они слишком обольстительны для неокрепших сердец». Тряхнул веером и тут же переключился на дальнейшие объяснения. А я слушала, впитывая губкой, и только удивлялась тому, насколько много этот мужчина знает. Казалось бы, такую тему должна преподносить женщина. Или это во мне сейчас внезапно проснувшийся сексизм говорит? Бррр. А казалось бы, женщина из 21 века даже на маникюр к мастеру-мужчине ходила. Отпустили меня ближе к обеду. После закрепляющей беседы на веерах я повторила еще несколько па, которые получились не слишком грациозно, и вышла в коридор. «Мы идем в сад», — сообщила я Пифаль, которая уяснила свою ошибку и больше не опаздывала. «Лучше вернуться в покое и...» «Я сказала, что мы идем в сад», — твердо произнесла я, желая снять туфли и пройтись босиком по свежей траве. Как же устали ноги! Да и голову проветрить хотелось. В нее столько информации за последние пару дней пытаются впихнуть, что она уже по швам трещать начинает. — Вы забываетесь! — понизив голос, прошипела служанка и улыбнулась выходящему вслед за мной преподавателю. Тот кивнул нам и поспешил по своим делам. — Забываетесь как раз вы! — осадила я ее. — У нас одна цель. — Но... — И вы сами сказали, что я должна вжиться в роль! Бросив взгляд на женщину, припечатала. «Так, может, и вам стоит вернуться к роли служанки, Пифаль, а не порываться управлять принцессой?» Развернувшись, я закончила этот разговор и направилась в сторону выхода из замка. Эти коридоры я уже знала и неплохо в них ориентировалась. Помыкать собой больше не позволю. И так затянулись эти выпады со стороны камеристки. Спасибо занятию танцами, что прочистили мне немного голову. Сейчас еще кислородом добью, и вообще отлично будет. Я с предвкушением выходила на узкую боковую аллейку. Впереди уже виднелись деревья и кусты, слух ласкали песни птиц. А где-то там вдали синели горы. По чистому небу изредка проплывали 2-3 облачка. Солнце такое же, как в родном мире, припекало. Я сбросила туфли и под ошарашенным взглядом Пифаль сошла с тропинки, чтобы пройтись босиком по лужайке. «Что-то хотите мне сказать?» Наглея поинтересовалась я, бросив на камеристку взгляд через плечо. Если и хотела, то быстро передумала. Молча опустила взгляд и остановилась у края дорожки. Трава цеплялась тонкими острыми краями за юбку платья, редкие полевые цветы, проклюнувшиеся без помощи садовника, склоняли свои головки, будто тоже кланяясь. А я улыбалась, подставляя лицо теплым лучам, наслаждаясь бугристой землей и шелковым ковром трав. «Как же давно мне не было так хорошо!» — неожиданно осознала я и даже замерла с запрокинутой головой. Взгляд упал на серую фигуру огромного замка. С пятью башнями, десятками шпилей, изящными балюстрадами и узкими окошками-бойницами рядом. И крепость при осаде, и дворец для празднеств. Невероятное сочетание двух совершенно разных типов архитектур. В одном из окон мелькнула фигура высокого широкоплечего мужчины. Герцога. Возможно, мне показалось, но еще секунду назад он стоял недвижимо, глядя вниз. Скорее всего, просто померещилось. «Здесь есть фонтаны?» Самым беззаботным тоном поинтересовалась я у Пифаль, которая все так же молча ждала меня на аллее. «Пусть злится и считает меня кем хочет. Но пока я не расслаблюсь и не поймаю нужную комфортную для себя волну, вряд ли получится выполнить наш план. Душа Адель будет найдена. Себе я такую цель поставила, но при этом в жутчайший стресс загоняться не хочу. Если не могу прямо здесь и сейчас, значит, незачем себя изводить». «Здесь есть каскад», — ответила служанка, когда я направилась к ней. «Желаете посмотреть, миледи?» «Да, желаю». Я улыбнулась камеристке. «Проведете?» «Конечно, ваше высочество, пойдемте». Ну вот, старая Пифаль вернулась. Стоило ее только немного одернуть. Если вначале я просто спустила это все на самотек, решив, что у нее стресс, то потом... «Ай, да все равно!» Туфли я подхватила в руки, не собираясь обуваться. Ступни все еще ныли от усталости. Танцы в не самой удобной обуви, та еще каторга. До каскада идти пришлось достаточно долго, но свежесть чувствовалась даже здесь. Воздух, напитанный влагой и сбрасывающий крошечные капельки на кожу. Кайф! Мы прошли мимо распахнутых и попросту огромных ворот. Пожалуй, я ожидала увидеть откидной мост, как показывают в фильмах, но такового не оказалось. Был самый обычный каменный широкий мостик, перекинутый через пустой ров. По крайней мере, мне показалось, что он был пустым. «Сюда!» — указала на нужную аллею Пифаль, а я уже видела блеск голубой воды, сбегающей сверкающими волнами по ступеням, как... «Миледи! Ох, миледи! Позвольте обратиться, миледи!» Я обернулась как раз вовремя. На каменном мосточке за воротами стояла босоногая девчонка в аккуратном, пусть и местами прохудившемся сером платье. Убранные в косу пшеничного цвета волосы, круглое лицо и большие глаза. Она размахивала руками, а ей в грудь упирался меч, который держал один из стражников. «Что вы делаете?» Возмутилась я, воткнула туфли в руки замершей Пифаль, подхватила юбку и бегом кинулась в ту сторону. Мужчина с мечом и бровью не повел, продолжая теснить девушку. «Уберите оружие!» Во все горло закричала я, испугавшись, что через секунду лезвие уже не будет таким безопасным. Незнакомка пятилась, но когда услышала мой крик, замерла и грозно посмотрела на стражника. Тот тоже остановился и обернулся. Сдвинул с глаз блестящий металлический шлем и медленно отвел в сторону оружие. «Что вы делаете?» Повторила я свой вопрос, остановившись рядом со стражником, и попыталась восстановить резко сбившееся дыхание. «Без грамоты никому нельзя во дворец», — озабоченно пробормотал он, кажется, признав во мне жену герцога. «Простите, миледи, таков приказ». «Кто ты?» — повернулась я к девушке. Я только сейчас заметила, что она дрожит, как осиновый лист. «Ох, боги меня услышали!» — прошептала она, прикладывая руки к рту. И тут же спешно поклонилась. Кончик длинной косы проехался по пыли. Но девчонка этого не заметила. Она быстро на меня глянула, опустила глаза и затараторила. «Спасибо, миледи, спасибо! Мое имя Лана. Моя матушка была на дне жалоб, рассказывала о вашей красоте и доброте. Но сегодня приехали какие-то люди, сказали, что они от герцога и что не будет никакого обещанного зерна. Матушка послала меня в замок узнать, и я...» Голос девочки задрожал. Она чуть было не плакала. «Когда приезжали эти люди?» — строго спросила я, глянув на стражника, который старался держаться между мной и девушкой. Меч из рук он не выпустил. «Вчера днем, миледи», — ответила она. «Трое всадников с меткой герцога». «Что еще за метка?» «Зерно будет, я даю тебе свое слово». Она вздрогнула и подняла на меня ошарашенный взгляд. Кивнула и нервно сглотнула. «Спасибо, миледи. Матушка была права. Вы не только прекрасны, но и очень добры. Спасибо. Пусть боги вас берегут». Лана еще раз поклонилась и, развернувшись, бегом кинулась подальше от замка. Стражник перевел на меня недоуменный взгляд. Однако мне уже не было до этого никакого дела. У меня была только злость на то, что здесь принято оставлять людей с проблемами наедине. И прекрасно знала, к кому мне стоит сейчас зайти в гости. «Пифаль!» Я быстрым шагом направилась к замку. Женщина за мной не поспевала. «Где я могу найти сейчас лорда Этьена?» «Миледи, я не думаю, что это хорошая идея». Пусть и мягким тоном, но она попыталась опять меня приструнить. Резко развернувшись, я отобрала у камеристки туфли и повторила. «Где я могу найти лорда Этьена? Если не скажешь, я сама его найду». «Видят местные боги. До этого момента я пыталась выказывать ей уважение. Пусть она и была служанкой, но оставалась человеком. Сейчас же во мне кипела такая огненная буря, что сдерживать себя на поворотах было последним, что я собиралась делать. А герцога я видела в окне. Теперь я была уверена на 100%, что это был он. Пусть не точно, но приблизительно я понимала, где он сейчас находится. «Я поведу вас к его кабинету, ваша светлость», — самым покорным тоном проговорила женщина и поспешила к замку. Я буквально в припрыжку кинулась за ней, на ходу стряхивая с пяток пыль и натягивая туфли. По холодным каменным коридорам босиком гулять не хотелось. Почки принцессы мне спасибо не скажут. «Здесь». Камеристка привела меня на третий лестничный пролет, свернула несколько раз направо и остановилась в начале коридора. Она указала на дверь, у которой дежурили два стражника в темной форме и с оружием, название которого я узнала только вчера. Это гибридное сочетание топора и копья называлось алебардой. «Спасибо, жди здесь», — приказала я и поспешила к нужной двери, пока не растеряла всю свою прыть. Но стоило оказаться напротив дверей, как эти две проклятые алебарды резко скрестились прямо перед моим носом. «Просим прощения, миледи», — произнес тот, что стоял справа. «Но к его светлости сейчас нельзя». «Дни и часы приема нигде не вывешены», — выплеснула я часть своей злости на стражник. «У меня срочное дело к моему супругу. Можете так и передать». Стоило этим словам сорваться с языка, как в памяти всплыла недавняя стычка в дверях спальни. «Вот весело будет, если меня сейчас же таким же способом выставят». «Главное, чтобы мешок зерна в руки выдали», — шепнул внутренний голос, проводя аналогию с носовым платком. Алебарды разомкнулись, и один из стражников постучал в дверь. «Ваша светлость», — приоткрыв створку после приглушенного «да», обратился мужчина к герцогу. «К вам, леди Этьен. Говорит, что дело срочное». Я скрестила пальцы, надеясь на удачу. «Не для себя. Для людей, которые стояли на грани голода. Может, сейчас, пока лето, нет особых проблем с пищей. Но кто знает, когда тут наступит зима, что они будут делать потом? Да и что такое несколько мешков зерна на целую деревню? Даже если в том поселении всего 10 домов, этого им на всю зиму ну никак не хватит. «Проходите». Пока я плескалась в своих не самых радужных мыслях, стражник открыл передо мной дверь нараспашку. Стоило перешагнуть высокий порог, как я ощутила себя в ловушке. И пусть кабинет был большим и просторным, а из огромных застекленных окон открывался просто прекрасный вид на парк и луга, но за широким письменным столом из темно-красного дерева сидел мужчина, который прожигал меня взглядом, полным ненависти. «Что вы хотели, леди Этьен?» — сухо спросил он и вернулся к бумагам, которые возвышались перед герцогом целой стопкой. Страх ледяной удавкой стянул горло, но я пересилила его, отошла от двери, чтобы позорно не сбежать, и, на удивление, твердым голосом произнесла. «Что я хотела, лорд Этьен? Я хотела узнать, почему вы взяли на себя право отказывать тем, кому была обещана помощь на дне жалоб». На последних словах голос все же задрожал. Я сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу, чтобы сохранить здравомыслие. «О каком именно обещании идет речь?» Лениво поинтересовался мужчина, поднимая на меня взгляд. «Не о том ли, которое было дано без согласия советника? И дана одной молодой девице, которая ничего не понимает в том, как вести внутреннюю и внешнюю политику?» Этот укол я проглотила. «Может, я и молодая девица, которая ничего не смыслит в политике?» — согласилась я. «Но точно знаю, что нельзя бросать людей, когда они просят о помощи, особенно о такой. Голод не та вещь, которую можно спустить на тормозах». «Ой, а вот мне притормозить бы не мешало. А то сейчас за иномерянские словечки меня вздернут на ближайшем деревце и подожгут. Ну, чтоб наверняка». «Почему вы так в этом заинтересованы, леди Этьен?» Герцог наклонил голову, пристально рассматривая меня. «Разве в вашем возрасте не стоит увлекаться тканями и сплетнями? А конкретно в вашем случае стоит еще и образованию достаточно внимания уделить». «Спасибо за заботу, лорд Этьен», — процедила я сквозь зубы. «Но не уходите от темы. Я обещала, что мы поможем и отправим в деревню зерно. Люди надеются и ждут». А я сказал «нет». Он пододвинул к себе какую-то бумагу, с грохотом раздавил красное пятно воска, зажатое в руке печаткой. «Вот так вы заботитесь о своих подданных?» — с презрением протянула я. «Вначале устраиваете эти дни жалоб, чтобы каждый из них мог высказаться и попросить о помощи. А как дело доходит до действий, то сразу в кусты». «Следите за языком, леди Этьен», — спокойно заметил герцог, занимаясь своими делами. — «Еще одно подобное высказывание, и не посмотрю на то, что вы моя жена». — «И что же вы сделаете?» Я сделала еще шаг и резко наклонилась, с клопком опустив ладони на столешницу, привлекая внимание Роналда. — «Может, посмотрите мне в глаза, когда повторите, что отказываетесь помогать людям?» Мужчина медленно набрал воздуха в грудь, также медленно поднял на меня тяжелый взгляд и замер. А я смотрела в эти темные зеленые глаза и не видела отклика. Не видела сожаления в отказе. Ничего не видела, только холод и пустоту. «Повторите?» — спросила я, а сама услышала, насколько жалко прозвучал мой голос. «Вы так печетесь о подданных, что я просто начинаю им завидовать». По слогам проговорил он. «Зерна у нас нет. Ни для людей, ни для себя. Но завтра наши повара испекут несколько сотен голов хлеба. Муки в кладовых пока хватит для этого. А вы, уважаемая супруга, если так хотите выполнить свои обязанности, хорошо, ранним утром отправитесь с повозками в ближайшие деревни и раздадите его. Готовы к этому?» «Готова», — ошарашенно отозвалась я и спешно добавила. «Спасибо». «А к разговору о зерне, возможно, вернемся позже, если у вас еще останется такое желание». Глава 10. Где-то в замке. Ты серьезно отправляешь ее одну к разъяренному народу? Тамаш медленно подошел к окну, у которого замер Роналд. Герцог смотрел вниз, наблюдая за тем, как за ворота выезжают одна за другой три крытые телеги. Несколько всадников нагоняли их неспешным шагом. А вот карета еще не сдвинулась с места, леди Этьен пока не появилась. Теплые лучи восходящего солнца скользили по гладким камням аллей, окрашивая их в рыжий и нагоняя на герцога какую-то жуткую ностальгию. «Не ты ли сказал, что народ ей рад?» — хмыкнул хозяин земель, наблюдая за появлением тонкой фигурки в платье цвета молодой травы. Адель спешно спускалась по ступеням, несколько раз оглянулась, а потом быстрым шагом направилась к карете. «Быстрым и довольно решительным», — отметил про себя Роналд. «К тому же она не одна», — справедливо заметил герцог, кивнув в сторону еще 10 вооруженных всадников. «Моя жена отправляется к народу с дарами, и ее защищают мои люди». «Но зачем?» Советник с недоумением взирал на происходящее во внутреннем дворе. «Это все не обязательно. Если мы заключим сделку о поставке зерна в ближайшую неделю, народ притихнет». Лорд Этьен почесал подбородок рукой в тонкой черной перчатке и хмыкнул, когда карета покачнулась и поехала вперед. «Хочу посмотреть, какой подарок мне сделала корона». Эта фраза прозвучала странно. Лорд Мануа косо глянул на своего друга и господина. «Ты ее в чем-то подозреваешь? В заговоре?» Роналд прищурился, а когда ворота за последним всадником были закрыты, повернулся спиной к окну и проговорил. «Лучше быть готовым к самому ужасному подарку, который они только могли мне сделать». И зашагал в сторону кабинета. Но до государственных вопросов молодому герцогу пока не было дела. Его голову занимала девушка, ставшая ему женой. Что-то смущало Роналда. В ее поведении, в ее выборе, в ее действиях. Разница между той, что привезли ему в недвижимом состоянии, той, что босиком разгуливала по траве перед его окном, и той, что ворвалась в кабинет с требованиями. Да, разница между этими тремя девушками была просто огромна. И это тоже сильно смущало лорда Этьена. Алина Невская, леди Этьен. Карета подпрыгивала на каждом проклятом камне неровной тропинки. «Когда вернусь домой, пожалуй, перестану ругаться на наши дороги. Они, может, и не везде идеально гладкие, но по сравнению со здешними — зеркало». Во рту все еще чувствовался привкус настойки с индовиром, несмотря на то, что я даже зубы после нее почистила. Да, здесь были и щетки, и зубные порошки, которые неплохо превращались в пасту, если их развести водой. И это не могло меня не радовать. «Ваше высочество, могу я задать вопрос?» — поинтересовалась Пифаль, разместившаяся на сиденье напротив. «Да», — я отодвинула в сторону бархатную синюю шторку, закрывающую обзор, и выглянула в окно. Мимо проносились зеленые луга. Вдалеке на горизонте виднелся город, который также принадлежал мужу принцессы. Именно из него должны были доставить зерно и муку в замок, но не сделали этого. «Интересно, а как лорд Этьен поступил с ними?» «Зачем вы это делаете?» Камеристка подобрала самый нейтральный тон. «Разве вы сейчас не должны заниматься нашей общей целью?» «А я ею и занимаюсь», — со вздохом отозвалась я, опуская шторку и вытаскивая из широкого рукава платья длинный свиток. Развернула и разложила на сиденье рядом с собой карту материка. Пифаль притихла, кажется, не ожидая такого поворота. А я постаралась закрыться от стука копыт поблизости, грохота повозок впереди и тихой мелодии, которую насвистывал кучер, подстегивающий запряженную в карету белую лошадку. Я всего на мгновение ощутила себя попавшей в сказку. Все, как хотелось когда-то в детстве, Я принцесса, вокруг волшебный мир, полный опасностей и тайн, впереди масса сложностей, приключений, и где-то там, за горизонтом, большая любовь. Потом это наваждение пропало, и я вновь сосредоточилась на карте материка. Было бы хорошо, окажись все как в сказке, но, увы, это реальность. «Это вся земля, которую у вас открыли?» — тихо спросила я, скользя пальцами по границе между королевством Флемур и королевством Авель. Обе страны тесно прижимались друг к другу, протягиваясь от севера материка и практически до самого юга. С востока Флемур поджимали пугающие названием и монстрами мертвые земли. Снизу, на юге, раскинулась довольно обширная страна свободных городов. А такой необходимый мне священный град в самом сердце материка. Зажатый королевством Авель с востока, землями болотных народов с юга и королевством Смиф с запада. — Что значит «открыли»? — удивилась Пифаль, взглянув на меня как на ненормальную. Я закусила губу. Вряд ли она сейчас адекватно воспримет информацию о том, что вообще-то они живут на планете, она почти что круглая, а Земли может быть куда больше, чем нарисовано на этой карте. — Если другие страны и королевства за морями? — спросила я, переиначив свой вопрос и указав пальцем в карту. — Например, кому-то удавалось пересечь теплое море, что на юге у страны свободных городов? Или, может, кто-то сумел добраться до другого берега через океан богов, что на севере? Камеристка ошарашенно округлила глаза, глядя на меня, как на душевнобольную. — За океаном богов сплошной лед, — пробормотала она. — Его иногда прибивает так, что из берега видно льдины. А теплое море, зачем его пересекать? — Да, ну, как сказать, — вздохнула я, вновь отвлекшись от поисков той самой связи. — Что, если где-то там есть другие страны, другие земли? Адель где-то там, а я не смогу показать на карте, потому что этой карты просто не существует. — Что вы такое говорите? Возмущение пробило маску служанки, наружу вновь проступил скверный характер. — Нет других земель и быть не может. Единственная земля та, где жили боги по плоти. И мы сейчас на ней. Наличие других миров вы тоже отрицали. Справедливо заметила я, а потом жестом попросила женщину помолчать и сосредоточилась на собственных ощущениях и карте. Индовира мной уже было выпито столько, что впору не просто окрепнуть, а начать светиться в темноте. Я скользила пальцами по карте, прислушиваясь к себе. Есть ли какая-то тяга к определенному месту? Может, внутренняя и необоснованная заинтересованность? Или что-то еще, чего я раньше не замечала? Карету резко накренило, я съехала к дверце, цепляясь руками за сиденье. Заржали лошади, а спустя всего несколько мгновений карета вновь встала на все четыре колеса и поехала дальше. — Твою же! — испуганно прошептала я, выглядывая в окно. — Что это было? — Это мы миновали перекресток трех колодцев. Совершенно спокойно отреагировала женщина. — Магическое место не всегда пропускает путников. Вот там. Она указала на что-то огромное, мелькнувшее сбоку. Вроде бы колодец, выложенный серым камнем. Но диаметр такой, что водонапорные башни нервно курят в сторонке. Кинувшись к соседнему окну, я успела усмотреть еще один такой же колодец, и за ним, кажется, еще. «Магическое или просто с неровной дорогой?» «Магическое, миледи», — отозвалась Пифаль. «Защитное место. Колодцы были воздвигнуты еще богами. Они стоят тут тысячи лет, всегда наполнены водой, как знак того, что к людям проявляют милость. И только недавно они высохли, когда весной случилась беда. Вначале чудовищный град, который побил посевы, потом жутчайшая жара и за ней засуха, продлившаяся 20 дней, а потом все наладилось. Говорят, что даже вода вернулась в колодцы. — Ничего себе, у вас тут катаклизмы! — охнула я, все еще глядя в окно на удаляющиеся силуэты поистине гигантских колодцев. Просто не стоит гневить богов. Нахмурившись, тихо проговорила она. И чем люди их так разгневали? Полюбопытствовала я, разворачивая смявшуюся карту. Мертвые земли были огорожены от живых не просто так, задумчиво отозвалась она. Это сделали еще боги, чтобы отдалить от всех нас порождение хаоса и войн. Но ни для кого не секрет, что Флемур уже начал захватывать мертвые территории. Я нахмурилась, пытаясь переварить информацию. Колонизация опасных земель? Но зачем? Разве им тут места не хватает? Почти приехали, оповестила Пифаль. Не знаю, зачем вы в это лезете, но будьте осторожны, ваше высочество. Народ сейчас не особо доволен жизнью. Это я заметила еще на дне жалоб. Так что открытием подобное не стало. Вообще неудивительно, что народ недоволен с таким-то подходом со стороны власти. Мимо кареты на полном ходу пронесся один из всадников на вороном коне. Еще у замка мне представился капитан небольшого отряда и сообщил, что им поручено меня защищать. Но я больше опасалась не простых людей, а того, что такой конвой, наоборот, отпугнет народ и еще больше настроит его против власти. В какой-то момент я заметила, как две из трех повозок съехали в сторону, вместе с ними отделилось и несколько воинов. Они остановились рядом, охватив в кольцо. Они остаются защищать остальной хлеб? Боятся нападения со стороны простых жителей? Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. А потом мимо промелькнул первый аккуратный домик. Белые камни, черная черепица, окна со ставнями. За ним еще один и еще. Карета поехала медленнее. На улицу начали выглядывать самые любопытные из жителей. Но их было как-то слишком мало. В основном дети, которых женщины спешили оттащить обратно. И только через минуту все стало на свои места, когда по ушам ударил гомон. Со всех сторон к карете хлынули люди, вооруженные вилами и топорами. «Назад!» Кажется, это был голос капитана. «Назад!» Но кто там его слушал? Народ рвался к карете, к телеге с едой, не слушая приказов и не страшась мечей с алебардами. Еще немного, и прольется первая кровь. Черт! Я подумала уже после того, как сделала. Рванула вперед, распахивая дверцу кареты и выглядывая наружу. Возможно, мне показалось, но всего на мгновение стало тише. «Жители королевства!» Обратилась я к ним, держась одной рукой за карету, а вторую прижимая к груди. «Прошу вас, выслушайте нас! Мы приехали с помощью! Пусть она и невелика, но от всего нашего сердца. И это только начало. Позвольте помочь вам в это трудное время». Тишина стала громче, а шум практически утих. Сотни глаз уставились на меня, сердце стучало где-то в горле, но у меня не было пути назад. «Мы понимаем и принимаем вашу злость». «От чьего имени ты говоришь?» — крикнул кто-то из толпы. А ближайший всадник сильнее сжал меч. Я даже услышала скрип его кожаной перчатки. «Я говорю от своего имени!» — ответила им, начиная задыхаться от страха и паники. «Меня зовут Адель! Вы знали меня как принцессу! Знаете, как супругу вашего герцога! Теперь вы знаете меня как Адель! И я пришла к вам с миром и с хлебом!» Слова будто бы рождались сами по себе. Я не имела ни малейшего представления, как угомонить разбушевавшуюся толпу. Но у меня это получилось. Первые вилы полетели в пыль, за ними вторые. Рядом упал топор. Люди все еще недоверчиво смотрели на воинов, но и те начали прятать оружие. «Не могу поверить!» Шепот Пифаль за спиной привел меня в чувство. «У вас получилось!» Я оглянулась через плечо. Служанка сидела, вжавшись спиной в спинку сиденья, и была белее мела. «Я тоже!» — онемевшими губами тихо ответила я. «Леди Этьен?» — Кучер подал мне руку, предлагая спуститься. На негнущихся ногах я сошла на землю. Несколько секунд постояла на месте, стараясь отдышаться. Запоздалый страх стягивал удавкой горло. Сердце никак не могло успокоиться, перебивая дыхание. И тогда, с трудом ощущая землю под собой, я задалась вполне резонным вопросом, на который у меня не было ответа. Почему, оказавшись в парализованном теле Адель, я смогла двигаться и говорить? Выход из такого состояния, даже с магией, должен быть постепенным. Но до моего пробуждения в тот злосчастный день Адель была недвижима. «Пойдемте». Пифаль тоже оказалась рядом. «Я помогу вам». Испуг сбил с нее всю спесь. Даже взгляд размягчился окончательно. И мы обе зашагали в сторону телеги, которую уже окружили люди. В толпе я увидела знакомую девчонку с длинной светлой косой. Она улыбалась. А когда встретилась со мной взглядом, низко поклонилась. После ужаса меня охватила эйфория. Я смогу помочь этим людям. Смогу хоть немного оказаться полезной. Это невероятное ощущение, окрыляющее, остающееся отметиной в виде улыбки на лице и памяти в сердце. «Я должна извиниться», — пробормотала Пифаль, когда один из воинов спрыгнул с лошади, стянул плотную ткань и помог нам с камеристкой залезть на нее. «Я вела себя неверно. И могу ли я узнать ваше настоящее имя?» «Алина», — тихо ответила я, открывая первую коробку с ровными круглыми булками. Аромат свежей выпечки ударил в нос, а от него скрутило желудок. «Но сейчас я действую от имени Адель. Надеюсь, она оценит». «Не думаю, что ее высочеству было бы дело до того, что делаете сейчас вы, Алина», — заметила камеристка, подходя ко мне и помогая доставать еду. «И зря». Эти слова так сильно зацепили меня, что первые пайки я выдавала в какой-то прострации. Пыталась переварить то, что только что услышала. «Принцессе были бы безразличны беды ее подданных? Что это за принцесса такая? В чем тогда смысл быть на вершине горы, если не собираешься помогать тем, кто эту гору поддерживает?» «Спасибо большое!» Я отмерла, только когда из моих рук хлеб взяла знакомая девочка. «Лана, правильно?» — уточнила я у нее, улыбнувшись. Девушка замерла и густо покраснела. «Вы запомнили мое имя, ваша светлость?» «Ты была слишком храброй у ворот замка, чтобы забывать твое имя», — ответила я украдкой, выдавая ей дополнительную булку. «Я сдержу свое слово, но на сегодняшний день это все, что я могу сделать для вас». «Это уже больше, чем кто-либо когда-либо для нас делал, ваша светлость», — прошептала Лана, прижимая хлеб к груди. «Спасибо». Она поклонилась мне еще раз и стрелой кинулась сквозь толпу, чтобы не мешаться другим. А у меня сердце сжалось от жалости. Телега с хлебом опустела слишком быстро. Некоторым досталось по две буханки, но разве этого достаточно? Все эти катаклизмы, которые описала Пифаль, должны были убить почти весь урожай. Совсем скоро им вновь нечего будет есть. «Пора выдвигаться дальше», — сообщил мне один из воинов, помогая спуститься с телеги, когда хлеб закончился. Жители деревушки, название которой я не знала, вновь высыпали на улицу. Отнесли полученные пайки в дома и вышли проводить нас взглядами и поклонами. А потом... «Боги, храните герцогиню!» — грянул первый голос. «Храните герцогиню!» — поддержали его хором остальные. Я застыла на ступеньке кареты, обернувшись к людям. Сердце пропустило удар, а на глаза навернулись слезы. Глава 11. Подготовка к грядущему приему началась еще с ночи. Шум в замке стоял такой, что казалось, будто никто не спит. Я долго ворочалась в кровати, не в состоянии сомкнуть глаз. Перед мысленным взором все еще стояли лица крестьян из всех трех деревень. История с оружием повторилась, и в следующих поселениях я говорила куда увереннее, голос не дрожал. А хлеб, выделенный герцогом, полностью успокаивал недовольных. Меня не отпускало чувство, что Рональд Этьен просто воспользовался мной. Моими руками угомонил тех, кто уже готов был поднять бунт. Отвратительное ощущение. Несмотря на то, что я сделала хорошее дело. По-настоящему хорошее. В какой-то момент я просто отключилась. Но утром, отдохнувшей, себя не ощутила. Пифаль опять разбудила рано и развела бурную деятельность, попутно рассказывая, что будет происходить сегодня. Меня купали, натирали кожу маслами, одевали, завивали волосы и делали макияж. Я будто попала в спа-салон, где все включено, в том числе и сплетни. «Гости уже прибывают», — приговаривала женщина, расставляя передо мной шкатулки с драгоценностями. «Будет очень много влиятельных и знатных людей». С намеком на то, что нельзя упасть лицом в грязь, добавляла женщина, подбирая серьги, которые лучше подойдут под светло-голубое платье с серыми вставками по бокам юбки. «Сегодня я не смогу постоянно быть с вами», — отмечала Пифаль, остановившись на серебряном гарнитуре с аквамаринами. Я только слушала, кивала, сама то и дело бросала взгляды в сторону зеркала. Отражение Адель. Но мое сознание... Привыкнуть к этому не так уж и просто. Я бы сказала, вообще непросто. «Почти все». Где-то ближе к обеду проговорила женщина, когда я от скуки вновь развернула карту материка. «Оставьте это пока. Вам нужно сосредоточиться на другом». «Мне нужно просто пережить этот прием», — отмахнулась я. «Не думаю, что будут какие-то сложности». «Пусть боги вас услышат», — со вздохом отозвалась она. Я только украдкой бросила на служанку взгляд и отвернулась. Не уверена, что местные боги меня слышат. Иначе они бы уже быстренько подсунули мне под нос местонахождение и потерянной принцессы, и сильного волшебника. Стук в дверь раздался еще через полчаса. Пифаль подорвалась, последний раз поправляя мое платье и прическу, и довольно улыбаясь. А потом поспешила открыть дверь, за которой стоял никто иной, как герцог собственной персоной. «Леди Этьен, вы готовы?» Самым безразличным и холодным тоном поинтересовался мужчина, спокойно переступая порог комнаты. А ведь его никто даже пригласить не успел. «Готово». Я встала с пуфика у трильяжа и окинула взглядом мужа принцессы. «Хорош. Сейчас я могла оценить герцога со стороны. Без влияния всех факторов его характера. Единственное, мне казалось, что наряды для всяких приемов и балов у супругов должны быть в одинаковых тонах. Но, увы, я ошиблась. На герцоге красовался бархатный темно-алый сюртук, наброшенный поверх белоснежной рубашки со стоячим воротником. Как по мне, бордо с нежно-голубым совершенно не сочетались. Но кто знает, может, в этом мире совершенно другие убеждения на этот счет. «В таком случае позвольте вас сопроводить». Он протянул руку, не склонив головы. Фраза, сказанная герцогом, будто была вопросом, но по факту просто формальность. Отказать я не могла. «Конечно», — играя в ту же игру, отозвалась я. Забрала у Пифаль бело-голубой веер и невольно скривилась. В памяти всплыл урок о веерах. Точнее, о том, что означали их цвета. Белый — невинность, а голубой — верность. «Надеюсь, лорд Этьен в этом ничего не понимает, иначе какой-то уж слишком жирный намек». Мы вышли рука об руку, медленно, будто никуда не торопились. И это действовало на нервы даже сильнее, чем я могла представить. «Как прошла ваша вчерашняя поездка?» Я косо взглянула на супруга принцессы и пожала плечами. «Мне казалось, вам уже успели обо всем доложить, разве не так?» «Так», — спокойно подтвердил он. «Но разве вам нечего добавить?» «Помимо того, что ваш народ недоволен тем, что вы потакаете возникающему голоду?» Хмыкнула я, прислушиваясь к тому, насколько далеко от нас отстала Пифаль. «А то опять придется слушать, если не упреки, то вздохи о том, что я порчу судьбу Адель такими высказываниями». «Хотите помочь народу, так помогите», — неожиданно предложил герцог. «Сегодня на приеме будет много людей со своими землями и полями, которые уцелели в дни засухи. Договоритесь о выгодной поставке зерна, леди Этьен». Я слышала сарказм и начинала злиться. «Разве это не ваша обязанность, дорогой супруг?» Процедила я сквозь зубы. «Заботиться о своих людях». «Никто не говорил, что я буду бездействовать», — пожал он плечами. А ровно так же, как я это сделала несколько мгновений назад. «Но кто знает, возможно, молодой герцогине удастся добиться большего на этом поле боя». И опять этот шутливый тон, от которого у меня руки затряслись. «Гением быть не нужно, чтобы понимать. Надо мной просто смеются. Этот мужчина даже в воображении себе нарисовать не может, что кто-то может сделать больше, чем он. Какое самомнение! Или это очередная попытка меня использовать в угоду своим планам? В таком случае представьте меня тем, кто может решить эту проблему», — жестко произнесла я, подняв глаза на герцога. «Пусть использует, если это принесет пользу народу. Тут я даже согласна пойти на поводу». Лорд Этьен перехватил мой взгляд и насмешливо прищурился. «С превеликим удовольствием. Может, тогда вы поймете, дорогая супруга, что ваше участие в жизни народа не принесет никакой пользы». «О-о-о! Ну, я ему устрою!» На мгновение я почувствовала себя так, будто вновь оказалась где-то в глубоком детстве, и один из братьев взял меня на слабо. Даже будучи старше, я частенько велась на это. Отвратительное чувство безвыходности и, вместе с тем, предвкушение возможности прищемить кому-то нос. «Позвольте, леди Этьен». Герцог подал мне руку ладонью вверх. «Ваш первый выход в свет». У меня от этих слов сердце забилось быстрее. Будто это волнительное событие действительно ради меня, а не ради Адель. Ладно, вдох-выдох. Как бы повела себя принцесса? Кротко бы улыбнулась и попыталась произвести на всех неизгладимое впечатление. А значит, надо и мне так поступить. Я опустила пальцы на мужскую ладонь и чуть не отпрыгнула. Статическое электричество больно ужалило подушечки. Роналд тоже это почувствовал. Нахмурился всего на мгновение. Но ни один из нас ничего сказать не успел. Виднеющиеся впереди двустворчатые двери распахнулись, и кто-то закричал. «Лорд и леди Этьен!» По глазам ударило ярким светом, полилась тихая мелодия. За дверьми оказался большой зал с высоким украшенным лепниной потолком, тонкими колоннами по периметру и небольшой сценой в углу для музыкантов. Была бы возможность, я бы куда больше уделила внимание инструментам, на которых те играли. Но, увы, супруг принцессы увлек меня внутрь, к толпе разодетых и незнакомых людей. Барон Акиама и его прелестная супруга представил мне первую подошедшую пару Роналд. Барон оказался невысоким полноватым мужчиной лет за 60, а вот его жене едва исполнилось 20. «Приятно видеть вас в здравии, леди Этьен», — поклонился барон, а потом кинулся целовать мне руку. Я бросила взгляд на его жену и кивнула. Девушка смущенно улыбнулась, выпрямившись после реверанса. «Граф Дрегет», — сообщил имя следующего подошедшего мужчины, лорд Этьен. Этот аристократ был в пару раз моложе барона, в десятки раз тоньше и на пару голов выше. И одинок. «Приятно с вами встретиться, леди Этьен», — проговорил мужчина, также поклонившись и поцеловав мне руку. «Боги к вам милостивы». Я только кивнула, а к нам уже спешила следующая пара. «Граф Кремит и его очаровательная супруга. Маркиз Вакуцичи и его очаровательная супруга. Барон, граф. Я стоически старалась запомнить имена, статусы и внешность, но с каждым новым человеком это становилось делать все сложнее. А еще у меня начал подергиваться глаз из-за того, что герцог не удосуживался сообщать мне имена жен всех этих знатных господ. Слишком уж открытое пренебрежение. Когда поток новых знакомых наконец схлынул, музыка заиграла громче, а слуги с подносами начали разносить легкие закуски и напитки. «Что скажете, леди Этьен?» — поинтересовался Рональд, когда мы остались вдвоем. «А что я должна сказать?» — вскинула я бровь, жестом останавливая одного из слуг и подхватывая с его подноса бокал с белым вином. «Как вам все те, кто решил выразить свое почтение и поздравить с выздоровлением, например?» — предположил герцог. «Я не могу судить о людях с первого взгляда», — делая глоток вина, отозвалась я. «Но могу составить о них мнение при личной беседе. Кто из них обладает возможностью поделиться зерном с народом?» Возможно, мне показалось, но Рональд закатил глаза на этом вопросе. «Все же хотите попытать удачи, леди Этьен?» Этот вопрос я оставила без ответа, окинув взглядом сборище разодетых аристократов. Чувствовала я себя тут неуютно, но при этом понимала, мой статус позволяет вести себя так, как я того захочу. Даже если оступлюсь где, никто не посмеет на это указать. Кроме Рональда. И, возможно, Пифаль. Служанку я последний раз видела у входа в зал. Куда она запропастилась потом, сложно было сказать. Надо же! Леди Маргмери не оставляет своих попыток. Задумчиво протянул супруг принцессы, делая глоток из своего бокала. Я проследила за его взглядом и нашла женщину, о которой он говорил. Седовласая статная особа в темно-зеленом платье. Волосы собраны в аккуратную высокую прическу, на шее блестит широкое золотое колье. Пальцы, опирающиеся на резную трость, унизаны перстнями. Возраст оставил отметки на ее лице, но при этом стать и осанка даму сильно молодили. А что не так? Как можно безразличнее уточнила я, сама не в силах отвести взгляд от леди Маргмери. Ее жесты были отточены и изящны, улыбка мила и доброжелательна, а взгляд цепок и пронзителен. Пожилой аристократке ощущалась внутренняя сила, даже с такого расстояния. «Все прибыли поздравить вас с выздоровлением», — хмыкнул герцог. «А она приехала вместе со своими младшими дочерями, чтобы выгодно пристроить их замуж». Я вновь посмотрела на леди Маргмери, отмечая уже то, куда она смотрит. Вначале на одинокого мужчину лет 40, потом на лорда Тамаши, затем ее взгляд метнулся к молодому пареньку, который не отходил ни на шаг от барона Акиамы. «Это разве зазорно?» — фыркнула я. «Судя по тому, как тут все устроено, выгодно выйти замуж, чуть ли не единственный способ женщине устроиться в обществе». «Бррр!» «Женщина не должна заниматься этим», — вздернул бровь Рональд, глянув на меня сверху вниз. «Этим стоило озаботиться ее супругу, пока тот был жив. Но, увы, граф Маргмери не успел при жизни этого сделать». «Вдовствующая графиня». Я вновь взглянула на эту женщину. Не знаю почему, но мне она показалась довольно приятной. Возможно, даже с ней удастся найти общий язык. И тут же я отвесила себе мысленный подзатыльник. Пифаль тоже с первого взгляда показалась мне куда проще и милее, чем оказалась на самом деле. И как же все допустили, чтобы женщина самолично управляла землями? Насмешливо протянула я, пытаясь вытащить из герцога дополнительную информацию. Думала, что тут-то информативная лавочка и захлопнется, но Рональд лишь пожал плечами. «Земли графини не так обширны, хотя и богаты. глядя куда-то в сторону, проговорил герцог. Однако ходят слухи, что те, кто на них покушался, распростились с головой. Я постаралась скрыть удивление, буравя взглядом вдову. Какая интересная история. Что касаемо зерна, резко перевел тему герцог, можете обратиться к барону Акиаме и графу Дрегету. Я вас оставлю, можете делать все, что душе угодно, моя дорогая супруга. И ушел, залпом допив вино. Я проводила его взглядом, неуверенная в том, что все так и должно происходить, но приняла это как призыв к действию. Все же теперь мне не придется интересоваться мнением герцога насчет моих разговоров и танцев с другими мужчинами. Взяв новый бокал с вином, я решила для начала обойти зал. Медленно шагая вперед, рассматривала гостей и их слуг. Последние держались ближе к стенам, иногда бросались к своим хозяевам, чтобы выполнить поручение. Также я нашла Эпифаль. Она наблюдала за мной издалека. Я лишь украдкой ей кивнула и направилась дальше. Барон Акиама танцевал со своей молодой супругой, а вот граф Дрегет, прибывший сюда в одиночестве, скучал у одной из колонн. «Как вам праздник?» Я подошла к нему с вопросом и легкой улыбкой. Графу с виду было не больше 20, может, даже меньше, если такое возможно. Худощавый, темноволосый мужчина в белоснежном камзоле повернулся ко мне и поклонился. И я только сейчас отметила, что новый знакомый довольно хорош собой, если не учитывать непропорционально большой и крючковатый нос. «Прекрасный, леди Этьен, рад видеть вас в здравии». «Благодарю». Я наградила его самой любезной улыбкой. «Не хочу вас обидеть, но вы выглядите скучающим». «Вы не обидели меня», — граф покачал головой. «Признаться, я чувствую себя неловко на подобных мероприятиях. Но это не означает, что они мне не нравятся». Я приняла этот ответ, окинула взглядом зал и решила рискнуть. «Может быть, в таком случае вы пригласите меня на танец?» Граф вздрогнул. «Неужели вы готовы отказать лорду Этьену в первом танце?» «Лорд Этьен занят очень важными делами», — пожала я плечами, — «и позволяет своей жене скучать. Спасете меня от скуки, лорд Дрегет?» «С превеликим удовольствием», — приосанившись, ответил мужчина, протягивая мне руку в белой перчатке. «Леди Этьен, позвольте пригласить вас на танец». «С радостью». Я отставила бокал на небольшую полочку на колонне и вложила пальцы в чужую ладонь. Веер в сложенном варианте повис на руке. Я коснулась плеча графа и шагнула вместе с ним в круг танцующих. В тот момент, когда предлагала ему потанцевать, я думала лишь о том, что в случае удачи у меня получится заключить минимум одну выгодную сделку. И только потом увидела лорда Этьена. И он точно не вспоминал о том, что первый танец полагается его жене. Он уже кружился под музыку со знойно красивой брюнеткой в темно-красном платье, ровно такого же оттенка, который был у камзола лорда Этьена. Задержавшись взглядом на их паре чуть дольше, чем это было на самом деле необходимо, я мило улыбнулась, повернувшись к графу. «Вы чудесно танцуете», — шепнул мужчина, неумело ведя меня в танце. — Благодарю. Я прикрыла глаза на короткое мгновение, отдаваясь музыке. Почему меня задевает то, что муж Адель так явно ей изменяет? Меня это вообще волновать не должно. — Вы пришли мне на помощь, лорд Дрегет. Я вернулась в реальность. Это очень ценно. — Как можно не помочь вам, леди Этьен? — искренне удивился он. «За такое сами боги должны наказывать отказавшего». «Вы правда так думаете?» Стрельнув взглядом из-под ресниц, поинтересовалась я. «Конечно, леди Этьен», — краснея выпалил мой кавалер. «Тогда я хочу воспользоваться вашей добротой и обратиться за помощью еще раз». Сердце забилось быстрее, руки похолодели. Я понятия не имела, как заключаются подобные сделки. Какова средняя цена за мешок зерна на рынке? И что вообще нужно сделать, чтобы совершить подобную покупку? потому сказала все так, как было на самом деле. «Наш народ сейчас голодает, лорд Дрегет. Грядет зима». «И вы хотели бы узнать, какую цену я поставлю на излишки зерна, верно?» — прочитал меня мужчина. Взгляд графа стал более острым. Деловая хватка проснулась, не иначе. «Именно так», — согласилась я, отступая на шаг и приседая в реверансе. Танец подошел к концу. А вот разговор продолжился. «Я полагал, что этот разговор начнет лорд Этьен», задумчиво проговорил мужчина, отвешивая поклон и выпрямляясь. «Вы меня удивили, ваша светлость». «Эти земли теперь и мои», постаралась я подобрать нужные слова. «И эти люди тоже моя забота». «Звучит очень многообещающе», отметил граф, хотя голос его прозвучал не очень радужно. «Но боюсь, что я не имею права вести подобные разговоры с женщиной. Извините меня, леди Этьен». Еще раз поклонившись, мужчина просто слинял, растворившись в толпе. «Твою же!» Глава 12. Если бы меня останавливали неудачи, я бы уже давно склеила ласты. Постепенно начала бы их склеивать, начиная с глубокого детства. Но перед следующей попыткой все же пришлось взять небольшой тайм-аут для того, чтобы собраться с силами и потушить вспыхнувшую злость. А потом я вновь натянула на лицо улыбку, выпрямила спину и отправилась на поиски следующей жертвы. Барон Акиама вновь танцевал со своей женой. Хотя, если судить по красному от натуги лицу, танцевал не он с ней, а она с ним. Интересно, в голову барона уже закралась мысль о том, что молодая супруга — это не только плюсы. Дожидалась я окончания танца у одной из колонн, поглаживая пальцами прохладную стеклянную стенку бокала на тонкой ножке и рассматривая окружающих. Иногда ловила на себе такие же заинтересованные взгляды. Время от времени слышала шепотки, противные, скользкие, от которых хотелось немедленно скрыться. И это при том, что я не могла разобрать ни слова. «Ваша светлость!» Молодая жена барона подошла первой и присела в глубоком реверансе. Выпрямилась, откинула с лица светло-рыжую прядь. «У вас чудесное платье, леди Акиама», — ответила я любезностью, отметив, что за толстым слоем белой пудры скрывается тьма веснушек. Про платье я слукавила. Но комплименты точно не грех. К тому же обычная вкусовщина. Просто не люблю персиковый цвет. «О, благодарю вас, ваша светлость!» Девушка зарделась. «Если вас заинтересует, я могу прислать вам адрес ателье». «Будет чудесно!» — отозвалась я. «Леди Этьен!» Барон наконец нагнал свою жену, тяжело дыша. «Как приятно оказаться в вашей компании!» «Благодарю!» Ответила я улыбкой, щеки начали ныть от усталости. А взгляд скользнул к танцующим. И опять уперся в спину брюнетки в красном платье. Только в этот раз она танцевала с Тамашем. Улыбка дрогнула. «Ваша светлость, как вы себя чувствуете?» Леди Акиама попыталась перетянуть мое внимание на себя. «Ваш супруг так скоро объявил о приеме, что я забеспокоилась о вашем самочувствии». «Все отлично», — ответила я, наконец отведя взгляд от танцующих и переключившись на важные дела. «По крайней мере, у меня». «Ох, его светлости не здоровится?» — всплеснула руками жена барона. Последний же молчал, восстанавливая дыхание. И при этом скользил по мне мерзким плотоядным взглядом. Фу! «Нет, с его светлостью все хорошо». Я с трудом удержала каменное выражение лица, стараясь смотреть только на молодую баронессу. А вот наш народ страдает. «О, да, я слышала о неурожае!» — поддержала меня леди Акиама. «Ох, если бы мы только могли помочь!» «А могли бы?» — зацепилась я за ее слова. «Не знаю!» — ошарашенно пробормотала она, открыв рот. Повернулась к мужу и, подхватив его под локоть, поинтересовалась. «Мы бы могли?» Барон Акиама в это самое время думал, похоже, о том, что мог бы сделать он, потому что его взгляд замер ровно на уровне моего декольте. Мужчина медленно поднял голову и встретился с моим взглядом. Моим злым и выражающим отвращение взглядом. «Нет, мы ничего не можем сделать», — сухо произнес он, резко побледнев. «Прошу нас простить, ваша светлость, моя жена хотела еще потанцевать». И, поклонившись, поспешил утащить от меня баронессу. «Черт, вот черт! Ну почему я не могла сделать вид, что все окей? Сейчас бы получили зерно!» «Уф! Ладно, вдох-выдох. Должен быть еще какой-то вариант». «Ваша светлость!» Тамаш подрулил ко мне на какой-то нереальной скорости, вручил полный бокал с вином, отбирая пустое, и широко улыбнулся. «Вам нравится праздник, вашу честь?» «Нет», — честно ответила я, вскинув одну бровь. Лорд Мануа резко приуныл и нахмурился. «Что-то не так, леди Этьен?» «Нет, все хорошо», — солгала я. «Просто голова кружится». «Давайте я проведу вас на балкон», — с ноткой заботы в голосе предложил советник герцога. «А давайте», — легко согласилась я, решив, что еще несколько минут передышки точно лишними не будут. Тамаш любезно указал, в какую сторону нам идти, и поддержал меня под локоток. «Ваша светлость, на вас лица нет», — шепотом отметил мужчина, когда мы почти пересекли зал и миновали сцену с музыкантами. «Может, позвать лекаря?» Я отрицательно покачала головой. Мне просто нужно было немного свежего воздуха, тишины и одиночество. Для того, чтобы перевести дух и успокоиться. А еще понять, почему для меня так важно помочь этим людям. Как сказала Пифаль, Адель бы этого не делала. Так почему это делаю я? Явно не ради принцессы. Сюда. Лорд Мануа открыл передо мной полностью стеклянную дверь, ведущую на крошечный полукруглый балкон, отгороженный тонкой балюстрадой. Я шагнула вперед, подставляя лицо прохладному вечернему воздуху. Солнце медленно скатывалось к горизонту, окрашивая скалы в теплые рыжие тона. Сам Тамаш остался стоять в дверях, не рискуя переступать порог. И только спустя секунду я осознала причину. Это могло навредить репутации принцессы. Я замерла на месте, наслаждаясь летней прохладой и вдыхая нереально чистый воздух полной грудью. «Вам лучше?» — поинтересовался мужчина, когда я уже начала немного замерзать. «Да», — отозвалась я тихо, опираясь ладонями на перила и опуская глаза к темнеющему парку. «Можем возвращаться». Стоило мне произнести эти слова, как за спиной повисла звенящая тишина. Музыка в зале замолчала, послышались обеспокоенные шепотки. И среди этого шума ясно и четко прозвучал незнакомый мужской голос. «А вы меня оскорбили, лорд Этьен, я требую сатисфакции». «Кто чего требует?» Я перевела вопросительный взгляд на Тамаша, а у самой в памяти всплыло смутное значение услышанного слова. «Кажется, лорда Этьена только что вызвали на дуэль». «Что происходит?» Я выскочила обратно в зал и остановилась за спинами зевак, пытаясь рассмотреть творящееся в центре. Лорд Мануа замер рядом, хмурясь. «Кажется, мы пропустили что-то важное», — пробормотал он. Тамаш со своим ростом прекрасно видел то, что происходило впереди. Я же отсюда могла разглядеть только макушку Роналда. «Дуэль?» — шепотом спросила я, не зная, как вообще относиться к происходящему. «Если Роналд извинится, то нет», — спокойно отреагировал на мой вопрос мужчина, а потом усмехнулся. «Вижу, вам нашли хороших учителей. Быстро нагоняете все упущенное, леди Этьен». Я прикусила язык. Принцесса, похоже, не должна была иметь ни малейшего понятия о том, что такое сатисфакция и как решают вопросы задетой чести. «Выбирайте оружие, лорд Виньо!» Я вздрогнула от того, как сухо и хлестко прозвучал ответ герцога. Кто-то из женщин громко охнул, Атамаш нахмурился еще сильнее. «Одноручный меч!» — ответил незнакомец, а я, наконец, смогла его рассмотреть. Невысокий мужчина с белоснежными, как лед, волосами, сжатые в плотную линию губы, двигающиеся на щеках желваки. Он таким взглядом прожигал Роналда, что становилось не по себе. «Кто это?» — спросила я, наклонив голову к лорду Мануа. «Неважно», — как-то резко отозвался он, а потом, извиняясь, улыбнулся. «Прошу меня простить, ваша светлость. Сейчас я нужен его светлости». Я проводила взглядом удаляющегося Тамаша, размышляя о том, что вообще знаю о дуэлях. Похоже, что практически ничего, если не брать в расчет художественные фильмы и историю Пушкина. Только в обоих случаях оружием выступали пистолеты, револьверы, но точно не мечи. «Назначайте день!» Это вновь был голос Роналда, который мог просто разрешить спор, извинившись. «Сейчас!» — отозвался блондин. «В парке, при свидетелях, до первой крови!» «Вы даже не желаете отнять мою жизнь?» — неожиданно усмехнулся лорд Этьен. «Какая жалость!» Лорд Девиньо побагровел, его кулаки сжались, но самообладание у этого мужчины было на высоте. Он резко развернулся и под всеобщими взглядами, чеканя шаг, направился в сторону выхода из зала. «Миледи!» — испуганный голос раздался за спиной. Это была Пефаль. Она остановилась рядом, бросила взгляд куда-то в сторону. «Вам необходимо присутствовать», — шепотом отозвалась она. «Вы его жена». «Что вообще произошло?» Я пошла за служанкой, которая жестом попросила следовать за ней. «За что он вызвал его на дуэль?» «Была задета честь», — размыто отозвалась женщина. «Вам, как супруге, необходимо выказать поддержку герцогу. Обычно дуэли проводятся без свидетелей, но так как сейчас другое условие». Меня смущало то, что мне придется безоговорочно встать на сторону человека, который явно кого-то оскорбил. И еще больше задевало, что мне не назвали причину оскорбления. Что-то здесь было не так. «Но если надо, значит надо». И так Тамаш уже дал понять, что я веду себя не так, как предполагается после болезни. Замок мы покинули рука об руку с Пефаль, но широкого каменного крыльца не спустились. Камеристка указала мне на возвышение в стороне от ступеней, а сама заняла место сбоку. Именно отсюда я наблюдала за тем, как гости медленно высыпаются наружу. Одни тихо перешептывались, другие держали бокалы с вином, третьи улыбались. Улыбались, когда речь шла о дуэли. Невероятно! Я сжала в руках веер и попыталась успокоить себя мыслью о том, что сегодня никто умереть не должен. «До первой крови», — сказал тот мужчина. «Значит, может сойти любая царапина». Первым перед зрителями вышел Тамаш. К нему присоединился еще один мужчина в ярко-синей жилетке и белой рубашке. Секунданты? Помощники? Судя по тому, как обоим мужчинам стражники передали по мечу оруженосцы. А потом появились и сами участники дуэли. И если лорд Девиньо буквально бежал, сбиваясь с шага и расталкивая зрителей, чтобы поскорее оказаться на лужайке, то герцог был спокоен. Он медленно шел, кивая всем тем, кто ему желал удачи. «А это кто?» — шепотом спросила я у Пефаль, кивнув в сторону брюнетки в красном. Она шла следом за лордом Этьеном в окружении еще нескольких девушек. «Это леди Мелани», — отозвалась служанка. «А фамилия?» Ответить камеристка не успела. Эта Мелани остановилась от нас в нескольких шагах, тоже заняв место на возвышении. Рядом с ней оказалась только одна спутница, остальные застыли на ступеньках. «Последний раз спрашиваем вас, лорд Девиньо. Готовы ли вы отказаться от дуэли и принять извинения со стороны лорда Этьена?» Тамаш выступил вперед, обращаясь к блондину. «Нет. В таком случае возьмите оружие». Лорд Мануа передал клинок герцогу. Тот взял меч и отступил на шаг. Его противник сделал то же самое, не сводя полного ненависти взгляда с мужа принцессы. Да что между ними произошло? «Какой же он мужественный!» — прошептала та девушка, что явилась с леди Мелани. «Надеюсь, ваш брат не сильно пострадает». «Брат?» — я нахмурилась и обратилась вслух. «Он великолепен!» — с придыханием ответила ей дама в красном. И хлестко добавила. «А мой брат глупец, если не понимает, что я практически стала герцогиней». «Мелани де Виньо, получается». «Тише вы!» — шикнула девушка и с опаской оглянулась. Я отступила на шаг, прячась за спиной Пифаль. Впервые радовало то, что она выше и больше принцессы. «Все и так об этом судачат», — отметила Мелани, взмахнув веером. Темные локоны подлетели, а меня коснулся едва уловимый аромат хвои. «Его супруга оправилась». Еще тише заметила девушка. «Вам не стоит говорить о таком. Его супруга отправится в монастырь сразу же, как подарит наследника». Не скрываясь, хмыкнула та. «Ждать осталось недолго». Я замерла, пытаясь переварить подслушанный разговор. И пропустила начало дуэли. Роналд сделал первый выпад. Меч со свистом рассек воздух. Брату Мелани пришлось выгнуться и отпрыгнуть, чтобы не быть задетым острием. Герцог замахнулся еще раз и еще, держа вторую руку, вытянутой в сторону. Похоже, для равновесия. «Зачем он выбрал меч?» — послышалось откуда-то сбоку. Мне и самой это казалось глупым. Все же герцог был полководцем и одним из генералов королевской армии. Он просто обязан в совершенстве владеть мечом. Лорд де Виньо уже должен был осознать свою ошибку, потому что удары сыпались на него со всех сторон. Мужчина успевал только отступать и иногда прикрываться своим клинком. Герцог же двигался как машина, без намека на эмоции, без сожаления, просто пер на пролом, тесня противника к деревьям. Удар, лязг металла, удар! В какой-то момент лорду де Виньо удалось взмахнуть мечом для атаки, а не для защиты. Клинок со свистом пропорол воздух и оказался выбит из руки. Оружие с шелестом упало в траву. Брат Мелани вскинул злой взгляд на лорда Этьена и медленно поднял руки. Дуэль должна была на этом окончиться, но... Герцог вскинул оружие. Острие меча рассекло поднятую ладонь противника. Пролилась кровь. «Лорд Этьен одержал победу», — объявил Томаш. Роналд окинул противника взглядом, развернулся к нему спиной и, вогнав меч в рыхлую землю, медленно направился к толпе. Его взгляд скользнул по первым рядам и задержался на леди Мелани. Я посмотрела на девушку, которая в тот самый момент медленно открыла веер, держа его в правой руке, и также неторопливо сложила его в ладонь левой. Герцог еле заметно улыбнулся, расшифровав фразу. А меня чуть на месте не подбросило от такой наглости. Она только что предложила прийти к ней. И я подумала уже после того, как сделала. Шагнув вперед, поймала взгляд лорда Этьена на себе. Резко захлопнула веер и провела его кончиком по наружной стороне руки. Роналд замер, глядя на меня, и нахмурился. А я резко развернулась и поспешила внутрь. Мой жест означал совершенно обратное. Я только что сказала мужчине не приближаться ко мне. Глава 13. Гнев. Чистая искристая эссенция гнева разлилась по моим венам. Я злилась на себя за такую реакцию. На герцога, который поставил крест на Адель, и на Мелани, на последнюю за то, что она действовала так открыто. Все это было не моей войной. Это была битва Адель. Это ей предстояло разбираться со своим мужем, с его любовницей и с возникшей ситуацией. Но мне так жалко становилось принцессу, что я ничего не могла с собой поделать. Мало того, что она половину своей жизни пропустила непонятно по какой причине, так теперь еще и возвращаться должна была в кромешный ад, который сулил ей роль отшельницы после рождения ребенка. Нет, это все не было нонсенсом. Сколько таких случаев в истории моего родного мира? Да у каждого второго короля были фаворитки и любовницы. Были и королевы, которые уезжали в монастыри, попав в немилость своего супруга. В общем, не новость. «Миледи», — Пифаль нагнала меня в коридоре. «Я должна была вас предупредить». «Лучше предупредите Адель, когда она вернется», — резко ответила я, сбавив шаг. «Ей со всей этой ситуацией еще разбираться». Камеристка тяжело вздохнула и кивнула. Она не стала высказывать мне ничего по поводу выступления с веером. Зато стал кое-кто другой, когда гости вновь вернулись в зал, а музыка опять заиграла. Лорда Давиньо я взглядом не нашла. Похоже, он решил удалиться, не попрощавшись. А вот его сестра, как ни в чем не бывало, стояла в окружении каких-то дам и весело смеялась. «Что вы себе позволяете?» Меня окатило холодным презрением. Медленно обернувшись, я подарила лорду Этьену милую улыбку и, наклонив голову, поинтересовалась. «О чем вы говорите, дорогой супруг?» «Вы знаете, о чем я говорю!» Процедил он сквозь зубы. Зеленые глаза потемнели от бешенства, желваки заходили на скулах. «Ух, какая реакция! Такой даже дуэль у него не вызвала!» «Вы о том, что брат вашей любовницы вызвал вас на дуэль?» Вскинула я одну бровь, наблюдая за его реакцией. «Так при чем здесь я? Мне казалось, что именно меня эта ситуация вообще никак не касается, нет?» Взгляд герцога стал еще тяжелее, еще мрачнее. «Вы пытались меня оскорбить?» «Нет, дорогой супруг, это вы меня оскорбили». Безразлично пожала я плечами, делая еще один глоток вина. «Напомните-ка мне, с кем вы провели первый танец?» Я задумчиво подняла глаза к потолку, а потом наигранно ахнула, прижав веер к груди. «Ну, конечно же, не со мной! Думаете, это видела только я?» Роналд дернулся, его пальцы сжались на моем запястье. Меня рывком потянули на себя, заставив оступиться. «Вам стоит придержать язык, леди Этьен!» — прошипел мужчина мне на ухо. «Иначе грядут последствия!» «Нельзя показывать страх. Адель от этого лучше не станет». «Думаете?» — я подняла глаза, выдержав полный злости взгляд. «А мне кажется, что это вам стоит придержать себя, лорд Этьен. Как бы беды ни случилось». «Вы мне угрожаете?» Легкое изумление промелькнуло на лице герцога. «Предупреждаю», — ответила я. «Как-то слишком много ошибок вы совершаете в последнее время. Не боитесь, что вам аукнется?» Я выдернула руку из его хватки и отступила на шаг. «Вам есть что мне сказать?» Вновь нацепив маску холодности, спросил мужчина. «Или еще в чем-то упрекнуть?» «Хочу только восхититься тем, насколько хорошо вы знаете язык веера», бросила я, стараясь унять дрожь в руках. Но вино в бокале то и дело пыталось меня выдать. Я отставила его на ближайшую поверхность. Злость, которую источал герцог, казалось, можно черпать ложками. Я чувствовала ее кожей и как-то болезненно ею наслаждалась. «Потанцуем», — бросил герцог, протянул мне руку. Это был не вопрос, а приказ. Хотелось вновь взбрыкнуть, показать характер и окатить мужчину водопадом презрения. Но та мелодия, которую начали наигрывать музыканты, просто не дала отказаться. Динамика кастаньет нарастала. Откуда-то появился бой барабана, вплелось пение скрипки. И я схватилась за протянутую ладонь, первой шагнув в центр зала. Меня резко крутанули, рывком прижав к каменной груди. Выбили воздух из легких. Мужские пальцы сжали бедро и толкнули назад. Шаг, шаг, шаг. И я смотрела только в глаза герцогу, слушая музыку, и пытаясь перехватить инициативу в танце. В какой-то момент мне это удалось. Всего на мгновение я оказалась ведущей, скользнула руками по плечам Роналда и толкнула его назад. Всего один шаг. И он понял, что потерял контроль. Рука на моем бедре превратилась в камень. Пальцы впились в кожу. Но я улыбалась. Когда Адель вернется, она не станет покорной овечкой. Пифаль поможет. А я? Я сделаю так, чтобы ее муженек не относился к ней, как к мебели. Пусть принцессу я и не знала, но женская солидарность довольно подхихикивала над моими попытками упрочить положение леди Флемур. «Вы плохо обучались», — заметил Роналд, возвращая себе ведущую роль. «Вашим учителям стоит получше следить за вашими успехами, леди Этьен». «Как удобно, когда есть на кого переложить вину», — размыто отозвалась я, довольно улыбаясь. Танец подходил к концу. Барабаны затихали, скрипка становилась громче и надрывнее. И я только сейчас заметила, что рядом больше нет танцующих пар, а взгляды всех собравшихся сосредоточены на нас. Последняя па, и я, наконец, смогла избавиться от его прикосновений. Герцог поклонился, не опуская головы. Выпрямился и спокойно направился куда-то в сторону. Хотя, почему куда-то? Более чем уверена, что через несколько минут все вновь будут лицезреть его в компании леди Мелани. Я отошла к ближайшей колонне, гадая, когда уже этот праздник подойдет к концу. Что-то послевкусие от него оставалось паршивым. Не знаю, как бы справилась принцесса, но мне кажется, я смогла выжать максимум. «Леди Этьен!» Рядом опять нарисовался Тамаш. «Не желаете потанцевать?» Бросив уставший взгляд на советника герцога, я покачала головой. «Я неважно себя чувствую, лорд Мануа. Не подскажете, когда все это закончится?» «Вы о приеме?» — уточнил он. И тут же нашелся с ответом. «Будет еще выступление актеров, несколько слов от приглашенных в вашу честь и фейерверк». «Уф, еще так долго. Мое присутствие обязательно?» «Конечно!» Тамаш искренне удивился вопросу. «Вы так сильно устали?» Устала я просто зверски. Даже поймала себя на том, что в какой-то момент перестала спрашивать себя о том, как бы в той или иной ситуации поступила Адель. Делала то, что считала нужным, и пока это все было оправдано. Единственное, чего я не могла сейчас сделать, просто уйти с праздника. Он продолжался. Как и сказал Тамаш, ряды знати разбавили актеры. Одни взгромоздились на сцену для музыкантов, то и дело выдыхая над головами собравшихся струи огня. Была танцовщица с огромной змеюкой дикой алой окраски и парочка акробатов. К моменту, когда я уже от усталости начала сползать по ближайшей колонне, потянулись речи. Мне желали здоровья, сил, наследников. Я смотрела на фальшивые улыбки и жалела, что Адель придется возвращаться именно в такую обстановку. Надеюсь, принцессе хватит сил и ума найти свой путь. А когда за окнами взорвался первый фейерверк, я сцепила зубы. Другие дамы восторженно охали, хватали своих мужей и спутников за руки, восторгаясь происходящим. Я же смотрела на это безумие и мысленно прикидывала, сколько могло уйти денег на все эти развлечения. Неужели этих бы средств не хватило на закупку зерна для голодающего народа? Уф! Когда мы можем уходить? Я сама подошла к Пифаль в разгар цветных взрывов в ночном небе. Служанка с восхищением смотрела в окно и не сразу ответила. «Нужно дождаться последнего слова лорда Этьена», — ответила она. «Тогда все приглашенные разойдутся по гостевым покоям, и вам можно будет вернуться к себе». Финального слова, к моему огромному счастью, не пришлось долго ждать. Стоило последнему яркому пятну начать затухать на звездном небе, как в зале повисла тишина. Послышались шаги. Это Роналд Этьен вышел перед собравшимися, обвел их взглядом и вскинул бокал с вином. «В этот чудесный день Мы собрались здесь для того, чтобы выразить свою радость и уважение леди Этьен. Она совладала с хворью, что долгие годы терзало ее тело и разум. Разум? Он меня сейчас сумасшедший пытается выставить. Мы благодарим богов за то, что леди Этьен снова с нами. Выпьем же за это и вознесем молитвы. Гости, как по команде, вскинули бокалы. А я наблюдала за всем этим спектаклем со стороны, отмечая реакции собравшихся. «Можем идти», — шепнула Пифаль, когда вино было допито, а знать медленной рекой потекла к дверям. Мимо гордо прошагала леди Мелани, оказавшаяся на целую голову выше Адель. Я поймала ее взгляд и презрительно вскинула бровь. Девушка побледнела всего на мгновение, а потом ее снесло потоком. Я выходила одной из последних. В замке все еще было шумно, но стоило нам с камеристкой свернуть к практически полностью темной лестнице, ведущей в башню, как мир охватила тишина. «Наконец-то!» — прошептала я, проходя мимо поста, где обычно были стражники, но сейчас никого не оказалось. Голова раскалывается. «Выпьете настойку индовира, и все наладится», — убедительно проговорила служанка. «Вы хорошо держались, почти все время». «Не завидую я принцессе», — призналась женщине. «Не знаю, как она будет со всем этим разбираться». «Я постараюсь ей помочь», — вздохнула она и пропустила меня к лестнице. Я сделала первый шаг, поднимаясь по ступеням. И тут же оказалась остановлена чужой рукой. Пифаль резко оказалась рядом и жестом попросила меня молчать. Мгновение тишины показалось мне нереально долгим, но паника, написанная на лице камеристки, заставила подчиниться. «Что-то не так», — одними губами на грани слышимости произнесла женщина. Что произошло потом, я даже словами описать не могу. Пространство над головой озарила яркая вспышка. Я отшатнулась и вцепилась в перила двумя руками. «Бегите!» Хрип Пифаль привел меня в чувство. Женщина стояла передо мной, вскинув руки. Воздух под ее пальцами дрожал, будто творя какой-то защитный экран. «Что?» Тяжелые шаги и бряцание металла раздались над головой. «Быстрее!» Пифаль схватила меня за руку и потащила за собой. Мы бегом миновали пустующий пост стражи. Яркий свет преследовал нас, озаряя округу. «Это кровь?» — охнула я, оглянувшись на пост стражников. Факелы на стенах не могли показать всего. Зато сейчас я заметила огромную бордовую лужу на камнях. «Не оглядывайтесь! Быстрее!» Испуг сдавил легкие удавкой, сердце забилось где-то в горле. За спиной раздавались быстрые шаги. А этот странный свет нагонял нас. Медленно, но неумолимо. «Сюда!» Служанка толкнула меня в узкий коридор и поспешила следом. «Что происходит?» Я пробиралась уже практически на ощупь, не понимая практически ничего. «Пифаль!» Оглянувшись, я увидела женщину, загородившую собой проход. Она выставила руки, воздух у ее пальцев вновь начал уплотняться. А потом в коридор завернул тот самый свет. «Бегите!» — крикнула она. «Найдите стражников!» «Пифаль! Алина, быстрее!» Она впервые назвала меня настоящим именем, и это здорово подстегнуло. Я сорвалась с места, судорожно соображая. «Кому? Куда сейчас стоит бежать? Что мне сделать, чтобы помочь ей?» Это явно было нападение на принцессу. «Черт! Помогите!» — закричала я во всю силу своих легких. «Помогите!» С запозданием подумала, что нападавшие могут услышать меня. Найти, обойдя Пифаль. Коридор резко расширился, выводя к лестнице. Здесь было куда светлее. Факелы горели через один, но свет луны и звезд проникал через окна. «Помогите!» Я заметила стражников. Они зевали на своем посту. Один дернулся и шагнул мне навстречу, перехватывая алебарду. «Там! Напали!» Я указала в ту сторону, откуда прибежала. «Моя камеристка! Она пытается их задержать! Помогите!» «Что тут за шум?» Этот голос я ни с чьим не перепутаю. По лестнице быстрым шагом спускался Роналд. Я вскинула на него испуганный взгляд. А в голове мелькнула шальная мысль. Что, если это он так пытался избавиться от своей жены? Хотя ему же нужен наследник. На нас напали! Пифаль там! Несмотря на мои опасения, Роналд взял под командование стражников и вместе со мной поспешил в ту сторону, откуда я примчалась. Мы свернули в тот самый узкий коридор, но никакого странного света уже и в помине не было. Герцог отодвинул меня за спину, вскинул руку и воспользовался магией. Его пальцы засветились ровным желтым светом. Не таким ярким, как тот, что преследовал нас. Не таким опасным. Но крик все равно застрял у меня в горле. Потому что на каменном полу в луже крови лежала женщина, уставившись невидящим взглядом в потолок. Пифаль. Глава 14. Выпейте. Лорд Мануа воткнул мне в руки кубок, от которого разило крепким алкоголем. Обхватив его дрожащими руками, я замерла, не осознавая до конца все происходящее. Сейчас я сидела в кресле у камина в кабинете герцога Этьенского и не могла даже вздохнуть спокойно. Перед глазами продолжала стоять пугающая картина. Темный коридор, лужа крови и женщина. Женщина, которая спасла меня ценой своей жизни. Спасла меня, Алину, и спасла тело Адель. Как она тогда сказала? Ее Величество приставило бывшую чародейку для безопасности младшей дочери. Пифаль знала, что есть шанс погибнуть на этой должности, но все равно согласилась. Черт. Я залпом осушила кубок. Скривилась от жара, прокатившегося по языку и горлу. Что я только что выпила? Ром? Коньяк? Может, что-то еще? Не знаю. Но и это не помогло справиться со страхом и дрожью. Лишь немного уняло горечь. «Давайте еще раз, леди Этьен». Роналд обратился ко мне, подав жестом какую-то команду двум стражникам, что тоже остались внутри. «Что вы видели и слышали?» «Я уже все рассказала». Глухо и безжизненно отозвалась я, глядя на пламя в камине. Вздрогнула и подняла глаза на мужчину. Вспыхнул какой-то яркий свет, холодный, белый. Он преследовал нас. Пифаль была чародейкой, она пыталась остановить его как-то. И я слышала шаги и бряцание металла на лестнице, что вела в башню. И пост стражников у лестницы пустовал. Там тоже кровь. Вздрогнув, я опустила глаза к пустому кубку и зажмурилась. «И их нашли?» Вопрос явно был адресован не мне. На какое-то короткое мгновение я восхитилась той твердостью, что звучало в голосе герцога. Он допрашивал всех так, будто ничего из рук вон выходящего не произошло, будто все это было обыденностью. «Ищем, ваша светлость», — отрапортовал один из стражников. «Разрешите выразить опасения?» «Разрешаю. Боюсь, что тела Ниркина и Олтера мы не сможем отыскать». «Причина?» «Кровь на камнях относительно старая. На них совершили нападение в разгар приема. Если среди нападавших был маг такой силы, как утверждает ее светлость, мы не сможем отыскать ни тел, ни следов нападавших». «Портальная магия даже не всем магам круга подвластна», — ответил герцог. — Каким бы сильным ни был тот маг, что напал на леди Этьен и ее камеристку, он все еще где-то здесь. Соберите больше людей. Лорд Мануа, вас я попрошу тоже присоединиться к поискам. — Конечно. — Тамаш выпрямился. — Никто не должен знать. — Естественно. Мужчины быстрым шагом покинули кабинет, оставив меня наедине с герцогом. «Кто не должен знать?» — спросила я, подняв глаза на Роналда. Лорд Этьен тяжело вздохнул, повернулся ко мне и строго произнес. «Никто не должен знать. Ни слуги, ни гости, которые остались сейчас у нас. Этот инцидент мы скроем от общественности, чтобы не поднялась паника. И вам тоже стоит держать язык за зубами. Я нахмурилась. Но Пифаль... Ее тело уже отправили семье. Письмо о гибели старшей сестры ее родственница уже получила. Вместе с компенсацией. Эта проблема решена. Ошарашенно покачав головой, я не нашла, что сказать. На вас напали целенаправленно, леди Этьен. Герцог ткнул мне в нос самым очевидным фактом и задал самый ожидаемый вопрос. Кому вы уже успели перейти дорогу? Вашей любовнице? Выдала я самую очевидную версию и прямо посмотрела на герцога. Ожидала реакции, хоть какой-то. Но Роналд только продолжил смотреть мне в глаза. «Что?» — выдохнула я. «Думаете, это невозможно?» «Думаю, что возможно все», — спокойно ответил он. «Но у леди Мелани нет связи и средств, чтобы привлечь к этому настолько сильного мага». Я не знала, стоит ли ему в этом верить. Но Адель уже пытались убить до этого момента. И тоже маг. Совпадение? Как говорится, не думаю. И это получается, что какой-то волшебник проник в замок уже второй раз. И второй раз остался непойманным. Если бы только Пифаль смогла найти тогда его след. На душе стало паршиво. Она погибла за меня. И за Адель. Я бросила еще один взгляд на Роналда. Ему стоит знать, что на его жену было еще одно покушение. Но как я это объясню? Пифаль знала всю подноготную, а тут... Вам стоит сменить комнату. Спустя несколько минут тишины произнес лорд Этьен. Убийца смог отыскать ваши покои. Возможно, это было случайностью. Но второй раз так рисковать не стоит. Новые комнаты вам подготовят в течение нескольких часов. Я уже распорядился. У ваших дверей с этого момента всегда будет дежурить охрана. Она же будет сопровождать вас везде вместе с вашими слугами. К слову о слугах. Мы можем поговорить об этом потом. Перебила я его, массируя пальцами виски. Голова раскалывалась. Роналд промолчал, а я сочла это за ответ. Кабинет герцога Этьенского. «Их нигде нет!» Именно с этими словами лорд Мануа открыл дверь, размашистым шагом проходя внутрь. Взлохматил жесткие волосы пятерней и растерянно посмотрел на Роналда. Герцог отложил бумаги, откинулся на спинку кресла и помассировал пальцами переносицу. За окнами кабинета начинал разгораться рассвет. Отдыхали этой ночью только гости, которые ни о чем не подозревали. И, возможно, леди Этьен, которую отправили в новые покои после полуночи. «Никаких следов!» Тамаш по-хозяйски подошел к одному из шкафов, открыл дверцу и нашарил в темноте крошечный пузырек с синим эликсиром. Выпив настойку, которая могла еще несколько часов продержать его в бодром состоянии, советник повернулся к герцогу. «Что делать будем? Об этом нужно оповестить корону». «Мы не будем этого делать», — отказался Роналд. «Твою жену чуть не убили», — возмутился лорд Мануа. «Я знаю», — мужчина прикрыл глаза. Но корона с этим нам точно никак не поможет. Что они сделают? Пришлют сюда своих людей, которые несколько недель будут топтать сапогами коридора? Если ты ничего не нашел, то и они не смогут. Тамаш на это ничего не ответил. Рухнул в кресло и со стоном протянул ноги. Советник чувствовал себя гончей, которая многие часы гналась за зайцем по следу, но так и не смогла сцапать мохнатый хвост. «Есть предположение?» «Нет». Адель сказала, что это могла быть Мелани. «Но я в этом сомневаюсь. Не того поля ягода». «О чем ты вообще думаешь?» Тамаш подался вперед. Ты танцуешь с Мелани у всех на виду, выказываешь ей знаки внимания и принимаешь вызов от ее брата. На приеме, который был устроен в честь твоей жены, Роналд. Ты сейчас спрашиваешь меня как друг или как советник? Поинтересовался герцог, вновь растирая пальцами переносицу. Он вспоминал, оставались ли еще в его запасах бодрящие эликсиры, или же лорд Мануа сцапал последний. Если память его не обманывала, придется сегодня герцогу держаться бодро без дополнительных трав и индовира. «Я просто спрашиваю», — надавил Тамаш. «Ты ведешь себя неразумно». «Тамаш, ну какая она мне жена?» — устало спросил Роналд. «То, что жрецы объявили нас супругами, еще ничего не значит. Да и то, как поступила корона». Он замолчал. Они оба знали эту историю от начала и до сегодняшнего момента. Лорд Мануа поджал губы, не зная, что ответить на это. С одной стороны, он понимал Роналда, а с другой... не понимал. «Ладно», — сдался советник. «Что мы будем делать с тремя смертями?» «Уверен, что стражники мертвы». «А на кой они живыми?» — резонно заметил Тамаш. «Ценными пленными им точно не стать. Все сведения, которые они могли выдать, это в каком подвале лучшее вино хранится и какая из прачек громче в постели себя ведет». «Леди Этьен будут защищать теперь днем и ночью. Я приставил к ней своих людей. В них я уверен». Против мага, может, и не выстоят в прямом столкновении, но сообщить о нападении остальным успеют. Лорд Мануа только кивнул, принимая эту информацию к сведению. «Тяжело ей приходится». Неожиданно даже для самого себя поделился он наблюдениями. «Девчонка только очнулась, а тут уже нападение, смерти». «Такова судьба всех, Флемур». Жестко отозвался герцог Этьенский, вставая со своего места. Часть его планов начала разваливаться из-за событий последней пары недель. Но он не был бы разящим клинком, если бы сдавался при первых же неудачах. «Ты готов к этому утру?» Перевел разговор Тамаш, покосившись в сторону окна. Солнце вставало, как обычно. Ничего не поменялось для большого мира. Всего лишь три загубленные души. Их примут в свои объятия боги и покажут новый путь. О них лорд Мануа больше не заботился. Он заботился о живых, которым еще предстояло много всего сделать перед тем, как все они попадут в обитель богов. «Готов». Герцог выпрямился и встал из-за стола. «Сегодня леди Этьен присутствовать на завтраке не будет. Поддержи легенду, скажи, что ей не здоровится». «Хочешь их проверить?» «Да». Роналд сделал глубокий вдох и вновь нацепил на себя маску холодности и жестокости, которую носил уже многие годы. Алина Невская, леди Этьен. Новые покои практически ничем не отличались от старых. Слуги, кажется, даже ту самую кровать умудрились перетащить. И опять я оказалась в башне. Правда, окна теперь выходили не на парк, а на конюшни и складские помещения. Не сказать, что меня это расстраивало сильнее, чем смерть Пифаль. Женщину было до ужаса жалко. А еще было жалко себя. Теперь помощи ждать неоткуда. Я вновь вернулась на точку под названием «Ищу сильного мага». Но вместе с тем ищу еще и душу Адель и пытаюсь не погибнуть от рук злого волшебника. И, черт, этих «и» было столько, что голова шла кругом. И я так и не смогла уснуть до самого рассвета. Несмотря на то, что у дверей покоев караулили стражники, и теперь я была в безопасности. Вряд ли враг принцессы попытается убить меня еще раз, сразу после неудавшегося покушения. А вот в скором времени — возможно. От этих мыслей становилось до ужаса не по себе. Во что я вляпалась? Как из этого выляпываться? Ответ приходил сам собой, потому что как — я знала. Но вот все остальное... Стоит уже остановиться и признаться самой себе, что я тут застряла на неопределенное время, и что теперь жизнь принцессы куда больше моя, чем ее. И если я не хочу в ближайшем будущем укатить в монастырь под предлогом липового сумасшествия или еще какого-то диагноза, нужно что-то делать. Я внезапно ощутила весь тот ужас, что мог свалиться на неокрепшую и испуганную Адель. Неизвестные убийцы, интриги двора, муж со своей любовницей. Отбросив в сторону одеяло, я скатилась по боку кровати и прошлепала босыми ногами к окну. Отодвинула рукой полупрозрачную белую штору и подняла глаза к небу. — Не знаю, — пробормотала я, рассматривая розовые облака, — слышите ли вы меня, местные боги, но... Похоже, я тут пока задержусь. Надеюсь, вам я дорогу нигде не перешла. А если и перешла, то прошу небольшой отсрочки. А то как-то и так много всего на одну меня. Грустно усмехнувшись, я прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Не знаю, что там с богами. Зато теперь знаю, почему так вцепилась в идею помочь народу. Теперь за этим стремлением лежали не только благие намерения, но и корость. Пока я ищу Адель и мага, способного вернуть ее и мою душу на место, жизнь может совершить новый кульбит, отправив меня в немилость герцога. Чтобы не загреметь в монастырь или еще куда похуже, мне нужна преданность и любовь народа. Не знаю, как у них тут обычно ведут себя принцессы и герцогини. Я планирую начать свою кампанию. Я нужна им, а мне? Мне нужны союзники.